Владимир Фортунатов. История. Шпаргалка. Завтра экзамен. В пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы курса истории. Книга окажет вам неоценимую помощь в подготовке и сдаче экзамена. Введение. Автором данной шпаргалки в издательстве «Питер» уже выпущено основательное пособие «История» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, действующим с 2011-2012 учебного года. Предлагаемое пособие является самым сжатым по изложению вопросов, которые могут встретиться учащимся, студентам школ, колледжей, вузов. Материал распределен по главам в хронологической последовательности и включает как всемирную историю, так и историю России. Важные положения, термины выделены курсивом, а самые главные даты – полужирным шрифтом. Глава первая. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Первое. История как наука. Историю называют учительницей жизни. Место истории в системе наук определяется тем, что кроме текущего дня, все происходящее с людьми уходит в историю. У любой науки, у любой современной проблемы есть своя история. В переводе с греческого языка «история» – рассказ о прошлом. Это рассказ о том, что произошло с людьми, народами, государствами, человечеством. История является коллективной памятью многочисленных народов, населяющих Землю. Объект истории – жизнь людей в разных странах, развитие человеческих сообществ как на отдельных территориях, так и на всем земном шаре. Предметом исторической науки является деятельность людей или субъективный фактор исторического процесса. История – это сложный процесс развития человечества, а также наука, которая изучает этот процесс. Историки не просто собирают факты, с латинского «сделанное», «совершившееся», но и осмысливают их с разных теоретических позиций. Сторонники различных религий считают историю проявлением божественной воли, провиденциализм. Марксисты в историческом развитии видят 5 сменяющих друг друга крупных формаций, формационный подход. Приверженцы цивилизационного подхода в мировой истории выделяют разное количество культурно-исторических типов или цивилизаций. Сравнительно сопоставительный, хронологический, проблемный, статистический метод, метод периодизации и другие методы позволяют историкам реконструировать прошлое. Профессиональные историки придерживаются принципа научности, объективности, то есть стараются выявить все факты по изучаемому вопросу, а не подбирают факты под готовую схему. Любая проблема рассматривается в конкретно исторических обстоятельствах определенного времени, принцип историзма. В развитии – принцип диалектики. Знание истории помогает людям понять себя и окружающий мир, познавательная функция, обеспечивает передачу опыта из поколения в поколение, функция социальной памяти, формирует чувство долга и любви к родине, воспитательная функция, предостерегает от возможных ошибок, прогностическая функция. История как наука представляет собой особую форму общественного сознания, важную часть политической культуры личности. В России иванами, не помнящими родства, называют тех, кто плохо знает или игнорирует исторический опыт. История занимает важное место в группе гуманитарных и социальных наук, так как предоставляет огромный материал, пищу для размышлений для политологов, экономистов, социологов, этнологов, социальных психологов и других специалистов. История как наука состоит из нескольких блоков дисциплин. Историки изучают развитие человеческих сообществ на определенных территориях, история России, других стран, определенного региона, континента, всего мира. Разные стороны исторического прошлого изучаются по отраслям. Отдельным предметам, проблемам. История государства и права, экономики и экономических учений, религии, культуры, гендерная, социальные и так далее. несколько десятков вспомогательных и специальных исторических дисциплин в XVIII-XX веках сформировалось в сфере методики и техники исторических исследований: археология, архивоведение, геральдика, нумизматика, ономастика, историческая антропология, демография, метрология и многие другие. Во второй половине XX века, наряду с изучением политической и социально-экономической жизни, деятельности выдающихся людей, историки стали изучать отношения простых людей, особенности духовной, повседневной жизни людей, семей. В современной исторической науке возникли такие направления, как история ментальностей, новая социальная история, новая рабочая история, история женщин, крестьянские исследования, история повседневности, гендерная история и другие. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Всемирная история и история России соотносятся как общая и особенная в историческом развитии.